Идите со мной. Идите со мной. Анна, ничего, это рубиновое ожерелье. Вот нож. Король, я не дотронусь. Я не дотронусь, говорю вам. Если бы сам Бог стал передо мной на колени, я бы оттолкнул его. Я бы оттолкнул его, я не дотронусь. О, здесь, здесь. Анна, что, что? Король, здесь, о! Ощупью открывает дверь и убегает. Анна, где он? Он убежал. Что он увидел? Я не вижу ничего. Он наткнулся на стену в коридоре. Он падает в конце коридора. Я не останусь тут одна. Уходит. Действие пятое. Сцена первая. Часть кладбища перед замком. Большая толпа. Буря продолжается. Старая женщина. Молния упала на мельницу. Другая женщина. Я видела, как она упала. Крестьянин. Да-да, голубой шар. Голубой шар. Другой крестьянин. Мельница горит, крылья ее горят. Ребенок. Она вертится. Она еще вертится. Все. О! Старик. Видели вы когда-нибудь такую ночь? Крестьянин. Посмотрите на замок. На замок. Другой крестьянин. Разве и он горит? Третий крестьянин. Нет-нет, это зеленые огни. Зеленые огни над всеми кровлями. Женщина. Боюсь, что наступил конец мира. Другая женщина. Не надо оставаться на кладбище. Крестьянин. Подождем, подождем немного. Они всегда освещают окна нижнего этажа. Нищий. Там пир. Другой крестьянин. Они собираются есть. Старик. Одно окно в нижнем этаже не освещено. Слуга из замка. Это комната принцессы Мален. Крестьянин. Вот та? Слуга. Да, она больна. Бродяга. В гавань вошел большой военный корабль. Все. Большой военный корабль? Бродяга. Большой черный корабль. Матросов не видно. Старик. Это страшный суд. Над замком показывается луна. Все. Луна, луна, луна. Крестьянин. Она совсем темная. Она совсем темная. Что с ней? Слуга. Затмение. Затмение. Молния и ужасающий удар грома. Все. Гром разразился над замком. Крестьянин. Видели ли вы, как замок задрожал? Другой крестьянин. Все башни пошатнулись. Женщина. Большой крест над часовней покачнулся. Он двигается. Он двигается. Одни. Да-да, он упадет, он упадет. Другие. Он падает. Он падает вместе с кровлей башни. Крестьянин. Он упал в ров. Старик. Готовятся великие бедствия. Другой старик. Как будто вся преисподняя раскрылась вокруг замка. Женщина. Говорю вам, это страшный суд. Другая женщина. Нехорошо оставаться на кладбище. Третья женщина. Мертвые восстанут. Странник. Мне кажется, что это суд над мертвыми. Женщина. Не ходите по могилам. Другая женщина детям. Не ходите по крестам. Крестьянин, подбегая. Одна из арок моста рухнула. Все. Моста? Какого моста? Крестьянин. Каменного моста, ведущего к замку. Нет больше возможности проникнуть в замок. Старик. У меня нет желания идти туда. Другой старик. Не хотел бы я быть там. Старая женщина. И я. Слуга. Посмотрите на лебедей. Посмотрите на лебедей. Все. Где? Где они? Слуга. Во рву. Под окном принцессы Мален. Одни. Где они? Что с ними? Другие. Они улетают. Они улетают. Они все улетают. Странник. Только один не улетел. Второй странник. На его крыльях кровь. Третий странник. Он лег на спину. Все. Он умер. Крестьянин. Окно раскрывается. Слуга. Это окно принцессы Мален. Другой крестьянин. Никого там нет. Молчание. женщины. Оно открывается. Другие женщины. Уйдемте, уйдемте. В ужасе убегают. Мужчины. Что случилось? Что случилось? Женщины. Не знаем. Убегают. Одни из толпы. Но ничего не случилось. Другие. Ничего, ничего. Убегают. Все. Почему вы бежите? Ничего нет. Ничего нет. Разбредаются. Калека. Одно окно открылось. Одно окно открылось. Они боятся. Ничего нет. В ужасе уползает на руках. Сцена вторая. Зала перед часовней в замке. Толпа из вельмож, придворных, фрейлин и других в ожидании. Буря продолжается.